Будь он проклят, если станет гробить кадиллак, гоняя его 2 мили коровьими тропами. Он заметил, как что-то метнулось в лучах фар и резко дал по тормозам. Противоблокираторы забились в истерике, и Кэдди замер, едва не сбив женщину в белом облачении церковного хора.